Глава 4. Арена. Крепыши-близнецы выводили Артема по комнатам контейнерам минут 20 и по окончании завели в комнату, в которой из мебели имелся лишь потрепанный жизнью диван и лежащий на нем сухой старикашка с бледно-зеленой кожей. «Лукард, мы привели гладиатора», — сказали синхронно крепыши и замерли в ожидании. Увидев, кто пришел, дед жестом показал сопровождавшим Артема качкам свалить, и они поспешно ушли через ту же дверь, через которую вошли в это помещение. Гладиатора они привели. Последний идиот, который хотел попытать счастье на арене, умер 103 дня назад, сказал старик Алукард, изучая землянина взглядом. Сегодня или завтра я начну новый отсчет. И к этому времени ты будешь гарантированно мертв, парень. Обычные люди, ничего не меняется. Хотя бы раз инхарца в долг загнали. Говорят, где-то по паскурату шляется и пьет все, что горит, бывший имперский цепной пес Баскар. Вот если бы на арену вышел он, то это было бы интересно. Но инхарцы, хоть и кажутся глупыми, но на самом деле такими не являются. Инхарцы знают, что арена под все подстраивается, и каким бы сильным ни был участник, для него все равно найдется то, что убьет его. И из-за этого мне приходится терпеть это однообразие. Потеряв к Артему интерес, Лукард снова лег на диван и стал смотреть в потолок с единственным светильником. «Эй, дед, я так-то не планирую умирать», — нагло сказал Артем и пнул старую мебель. «Давай вставай и проводи полный инструктаж!» «Если еще раз назовешь меня стариком, то я тебе загрызу!» Проворно вскочив, Лукард словно приготовился к прыжку. И Артем с запозданием увидел, что облик бледно-зеленокожего стал быстро меняться. Во рту за каких-то пару секунд появились две пары острых клыков, а вместо ногтей, которых на самом деле вообще и не было, на руках и босых ногах выросли жуткие когти. И осознавая, что арена уже началась, Артем понял, что его сейчас сожрет то ли вампир, то ли оборотень. И потому начал пятиться назад. И спустя 3 шага уперся спиной в стену. «Я врежу, и у тебя все зубы вылетят!» сказал Артем, выставив кулаки перед собой. Угроза прозвучала неуверенно, и бледный Алукард только усмехнулся. А затем он, словно по волшебству, за пару секунд сделался обычным и вроде бы даже по-доброму рассказал. «Следящие подкорректировали ген вампиризма, который в ходе эволюции приобрела моя раса, и мы уже 2000 лет не пьем кровь. Но рефлексы остались, и когти с зубами появляются сами по себе всякий раз, когда мы злимся. И чтобы этого не видеть, ты не должен меня злить, Артем. Но если ты все-таки продолжишь это делать, то знай, что кровь я, может быть, и не пью, но вспороть брюхо когтями могу в один миг. Как думаешь, с вывалившимися на пол кишками ты будешь таким же наглым?» Артем опустил кулаки и через силу изобразил уверенную улыбку. «Значит, перед ним все-таки вампир. Не ошибся, практически сразу угадал». Вот только бледно-зеленая кожа смущала. Вампир не должен быть такого цвета. Он должен быть просто мертвецки бледным. А этот с виду вообще живчик. Уверенно обойдя старикашку Алукарда, землянин подошел к дивану и улегся на него, словно это был его диван. И, всячески игнорируя удивление истинного хозяина дивана, спросил. «Почему ты бледно-зеленый? Нормальные вампиры другого цвета». «А много ли ты в своей жизни вампиров видел, парень?» — спросил Алукард и присел на край дивана. «Или я все-таки первый вампир, которого ты видишь? Реальный вампир, что немаловажно. А не те вампиры из разного уровня подачи сказок, которых человечество насоздавало несметное количество». «Реального вижу впервые», — признался Артем. «И поэтому хочу спросить, ты вместо крови случайно не брокколи питаешься?» «Растения есть в моем рационе, но минимум». Алукард встал и принялся расхаживать по помещению. «В основном мы едим мясо, преимущественно в сыром виде, но можем и приготовленное. Кровь не пьем, она нас убивает. Даже одного глотка достаточно для запуска встроенной в разум программы уничтожения, которую нам подарили следящие. Укусив тебя, я просто забуду способность дышать. Забуду навсегда. «Эти ваши следящие, похоже, серьезные ребята, раз способны на подобное», — пробормотал Артем. А затем напомнил вампиру про оттенок. «Так и не скажешь, почему ты зеленый?» Алукард щелкнул пальцами, и свет в помещении погас, а бледно-зеленый вампир превратился в светящийся зеленый фонарик. «Еще один подарок следящих, довольно занятный, как ты видишь», — сказал несостоявшийся любитель пить кровь. «Некоторые из нас долгое время сопротивлялись и даже умудрялись избавиться от программы следящих. Но избавиться от свечения, которое делало любого вампира неизбежно заметным, не удалось никому. И, скорее всего, не удастся никогда. Максимально заметный хищник — это ведь жуть как неудобно!» «Одно мы выяснили, теперь нужно выяснить второе». Артем изменил положение с лежачего на сидячее. «Арена, прежде чем я окажусь на ней, мне хотелось бы узнать о ней как можно больше. Есть ли у меня такое право, или все должно быть в секретности?» «Арена интерактивна и будет меняться в зависимости от твоих действий», рассказал Алукард, затем добавил. «И это все, что я могу сказать тебе об арене. Остальное под запретом, который я не планирую нарушать». «Тогда в чем смысл? Для чего ты вообще нужен, кровопийца фейковый?» Артем при помощи пальцев изобразил, будто бы у него появились клыки. «Как тебе? Я похож на вампира?» «Ты похож на дебила!» — фыркнул Алукард и продемонстрировал настоящие клыки, которые землянина вообще не испугали. «Этот вампир не способен пить кровь, и поэтому его можно было не бояться. А вот когтей — да. Опасаться стоило. Но их Алукард в этот раз не выпустил. А это значило, что вампир способен себя контролировать. Беззаботный с виду, Артем тщательно подвергал все происходящее тщательному анализу и особенно сильно зацикливался на всяких мелочах. Нужно с виду казаться простачком, но ни в коем случае не быть им. И нужно всячески попытаться вытащить из бледно-зеленого как можно больше информации. «Я слышал, что арена совсем небольшая и находится на другой планете», сказал Артем и снова улегся на диван. «Всякое болтают о ней, но толковой информации не было». «Ты слышал?» — усмехнулся Клыкастый. «Ничего ты об арене не слышал. Твое досье я уже изучил. Ты вообще ничего не знаешь о Паскурате и об арене тем более. Но ты узнаешь, обязательно узнаешь, потому что соскочить уже не выйдет. Покинуть арену Паскураны можно только одним способом, парень. Тебе нужно полностью пройти ее. Пройти то, что еще ни разу никто не проходил». «Не понял». Артем настолько удивился и испугался, что даже не заметил, как вскочил с дивана. «Толстый говорил по-другому». «Кто говорил? Тога?» Алукард злобно рассмеялся. «Доверять жирному Тога? Никогда! Это ведь зазывало. Он работает по прямому приказу баронов и делает все для того, чтобы на арене появились новые участники. Уже почти вся известная вселенная в курсе происходящего на арене Паскураны. Сложно найти дурачка, который согласится отправиться на верную смерть. Сложно, но возможно. И Тога молодец, нашел. А Тек идиот и остался без стажера. И он, кстати, прямо сейчас пытается тебя вытащить и сильно злится, потому что уже понял, что тебя вытащить не получится. Старина Тек выставил себя посмешищем на весь Паскурат. Кто бы мог подумать?» «Тек пытается меня вытащить?» Артем был уверен, что он попал на арену из-за действий капитана. Но оказалось, что это не так. Или кровопийца просто врет? «Да, скорее всего, это просто проплаченная ложь. Сволочь Тек засунул на арену и еще и заплатил вампиру, чтобы тот отмазал его перед землянином. Боится, что Артем после смерти во снах к нему будет приходить?» «Ну так зря, потому что он не планирует умирать. и после победы на арене обязательно навестит капитана в реальности. Навестит его где угодно, спрятаться точно не получится. «Сколько Тек заплатил тебе за эту ложь?» – спросил Артём. Он старался сдерживаться, но получалось плохо. Хотелось подойти к вампиру и от души ему врезать. Желательно не рукой, а тяжелым предметом. Острый осиновый кол для этого подошел бы идеально. «Я понял, о чем ты», — Алукард снова рассмеялся. «Ты винишь в происходящем капитана Тега и думаешь, что я сейчас за деньги пытаюсь его отмазать. Как это занятно, мальчик. Ты знаешь, кто я такой?» «Нет, ты не знаешь. Я варкаиранец, притом абсолютно чистый. Меня невозможно подкупить, и я не способен врать». «Как караинцы?» — спросил Артём на автомате, потому что его голова была занята другими мыслями. «Никогда не сравнивай меня с этими ничтожествами!» — рявкнул Алукард. «Я потомок великих завоевателей, которые поработили сотни миров, а караинцы просто производят корабли и сами же их и обслуживают. Они крайне ничтожная раса. Обслуга. Самая обычная обслуга. Низшая раса». «Вампиры-завоеватели?» Устав стоять, Артём сел. «Хочется спросить, где же твоя раса сейчас, Алукард?» Вампир продемонстрировал клыки и когти, а затем прошипел. «Следящие нейтрализовали нас. Нашу родную планету они отдали тем, кого мы угнетали, а нас разбросали по известной вселенной и подвергли численному контролю. Это самое жестокое наказание, которое следящие когда-либо осуществляли. Даже тотальное истребление не настолько жестоко». «А караинцы как производили корабли, так и производят», — спокойно сказал Артём, и, видя, что Алукард стал злиться еще больше, добавил. «И даже я, человек, знающий совсем немного, в данный момент вижу, что следящие поступили правильно. Тебя, бледный ты кровопийца, данное наказание, похоже, вообще ничему не научило. От амбиций завоевателя ты так и не отказался. И можешь на меня обижаться, но я выбираю караинцев, они подобрее будут». «Выбирай, кого хочешь, мальчик, мне плевать». Алукард начал злобно ухмыляться. «Скоро ты будешь на арене, а затем закономерно умрешь на первом уровне».